различные причины возникновения тех и других. Речь идет лишь о формальном сходстве. Немало было выпущено сатирических изданий, разнообразных по форме и в большинстве случаев убогих по содержанию, после февральской революции 1917 года. Это был тоже своего рода вихрь листовок и журналов. В последний раз нечто подобное такому же вихрю уличных юмористических листков появилось было уже в наше советское время в 1922 году. В какой-то мере в этом последнем ренессансе был повинен я сам. Хорошо относившийся к моим эстрадным выступлениям народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский как-то поддался на мои уговоры о необходимости популяризации эстрадного репертуара и разрешил мне издать его в виде юмористической газеты. Был я тогда еще очень молод и, не задумываясь, написал какую-то забавную передовую, смешную хронику, сатирические объявления и прочее. Самое же главное, дал газете более чем неуместное название «Известия Смирнова-Сокольского». Курьезная газетка незаслуженно прошумела и привлекла внимание, мною никак не ожидавшееся. Появились и другие юмористические газетки, вроде «Веселой простокваши», «Просто простокваши» и так далее. Все это отличалось крайне невысоким качеством и быстро было прикрыто тем же Анатолием Васильевичем. Встречаясь со мной, он долгое время после этого еще издали сердито грозил мне пальцем. «Я покажу вам известие». Это было не страшно, так как человека, равного Анатолию Васильевичу, по душевной доброте не было на свете. Этот талантливейший, европейски образованный публицист и политик обладал большим чувством юмора и единственное, к чему относился непримиримо, это к пошлятине, в чем бы она ни проявлялась. Был он страстным библиофилом, и его многоязычная библиотека являлась предметом, о котором он говорил много и охотно. А говорил он ярко, красочно, увлекательно, незабываемый человек. Множеству советских артистов, писателей и художников он оказал чуткую помощь и поддержку. Возвращаясь к летучим листкам 1858 года, надо сказать, что сейчас они, разумеется, чрезвычайно редки. Но кто же собирал подобную литературу? Конечно, только специалисты, литературоведы. Коллекция, собранная именно таким специалистом Ефремовым, и попала в мою библиотеку. После мне удалось пополнить ее. Изредка листок другой еще попадались на книжном рынке. Я приведу здесь их список, так как самое название листков характеризует в достаточной степени содержание и направление этих летучих изданий. Вот он. Смех номер 0. Смех номер 2.0. Смех под хреном. Смех Смехович. Пустозвон. 3 номера. Смех и горе. 3 номера. Ералаш. 2 номера. Шутник. Потеха. 2 номера. Пустомеля. Рододендрон. Щелчок. Дядя Шут Гороховы. Соплемянники чепухой и дребеденью. Бесструнная балалайка. Юморист. Раек. 2 номера. Сплетни. Литература в ходу. 2 номера. Правда деда Федота. Фантазер. Сплетник. Фонарь. Смех. Чудеса в решете. Русский мужичок Говорун. Смех и горе Горемыка. Смех и горе. Бардадым. Бессонница. Попугай. Всякая всячина. Новейшие юмористические рассказы. 2 номера. Картинки с натуры. 3 номера. Не журнал и не газета. Разгулья на Петербургских островах. Говорун. Муха. Юбки кринолины. Турусы на колесах. 2 номера. Правда в стихах и прозе. Вероятно, были и другие, но немногое. Авторами и в большинстве случаев издателями этих листков являлись следующие лица. Фриде, Турбин, Бернет, Натхин, Пашено, К. Корзон, Щукин, Герасимов, Узанов, Козлов.